способность создать Вселенную, но полнота Божества пребывает при этом неизменной, превыше всякого познаваемого проявления или творческого акта. Частица предвечного света, коснувшаяся хаоса, привела в созидательное движение, то есть в брожение, воду, примечание «вода», как первый элемент, с которым связаны такие признаки, как холод, влажность, текучесть, не путать с конкретным земным веществом, например, с водой в озере, и создала себе из нее тело, то есть живую материю, с ее потенциями вместо бесформенного хаоса стихий. Это мировая душа, именуемая премудростью София и мужеско-женским началом Пруникос. Произведя мир, она оказалась сама в заключении, в созданной ею материи, ибо частицы хаоса, приведенные ею в движение, страстно стремились к ней и, прильнув к ней, отягощали ее. Но низший космос все же не мог удержать ее, частицу высшего божественного начала. Сперва ей удалось создать из своей материальной сущности небесную твердь, как грань между познаваемым миром и областью непостижимого света. Затем, окрепнув в своем ненасытном стремлении к высшему свету, она совершенно освободилась от материи и отложила свое змееобразное тело, образ водяного естества, три слова в кавычках, «aquatilis corporis typum». Примечание «водное естество» и его обычный символ «змей» здесь означают материю, уже одухотворенную принципом жизни, уже вступившую на путь эволюции органических сил. Тело же, оставленное ею, именуется «женою» от «жены» «фемина» «э фемина». Здесь подразумевается пассивная материя, ожидающая творческого воздействия. Но от временного сближения премудрости Пруникос с бездной хаоса был произведен сын, оставшийся в низшем мире и не знавший своей матери, хотя он получил от нее дыхание нетления. Аспирационес инкор руптели, то есть частицу божественной эманации. Этот сын, называющийся Ильдабаоф, есть творческое начало, то есть космическая сила, направляющая эволюцию материи, в скобках лунноземную эволюцию АВ. Он производит из себя, без матери, из воды, то есть из материи, приведенной в брожение творчества, сына Иао, через которого производит Саваофа, и далее, в последовательном порядке, Адоная, Элоя, Орея и Астафея. Все эти имена заимствованы из ветхозаветных наименований Бога или из иудейской каббалистики, и носители их изображают космические силы, проявляющиеся в эволюции материи. Так создается Седмица, Хебдомас, архонтов или мировых начал, управляющих Вселенную, скобкой, в скобках планетой Земля, АВ. Семь мировых начал борются между собой за власть, и из борьбы их, то есть из столкновений, сочетаний разных космических элементов, зарождается материальный мир Земли. Ильдабаоф, недовольный другими архонтами, в скорби и смятении обратил свои силы в самую глубь материи и родил себе из нее сына, ум, извивающийся в образе змея. Другими словами, Ильдабаоф, глава группы низших элохимов, носитель отблеска божества, зарождает в материи сознание. Этот змееобразный ум всюду пребывает с отцом своим и способствовал тому, что Ильдабаоф возгордился и вообразил себя высшим существом. Итак, шесть лунных архонтов создали человека огромных размеров, но это создание их ползало по земле, лишенное возможности подняться, то есть было лишено духовной сущности. Примечание: это была первая неудачная попытка сотворения на земле человека без помощи высших сил. Thank you.